Волшебный предмет хотя бы на море слышал ее желание и, может быть, помог бы однажды найти дорогу к тому, кого она потеряла. Сейчас капитан об этом не думала и рвалась к мостику. Она не видела. Она чувствовала, что за ней, прикрывая спину Кристин, следует Ли. Однажды, оказавшись в команде Ла Навидад, китаец считал ее своей семьей. До мостика оставалось несколько шагов, когда сразу трое матросов с палашами и алебардами остановили Кристин. Капитан Блэк Стар, все так же одетый в плащ с капюшоном, стоял за ними и хладнокровно заряжал пистолет. «Не туда!» Ли оказался рядом и теперь, как мог, сдерживал саблей напор противника. «Он тебя просто пристрелит!» «Все бы отдала за пистолет!» – зарычала Кристин. Но Ли был прав. «Разумнее отступить, прячась за спины матросов Блэк Стар. Тогда к мачте!» Мрачный капитан все же успел выстрелить, но пуля лишь сбила с Ли шляпу. Оторвавшись от своих, они оказались на корме, в Бизане. Пока Ли, прыгая как кошка, отбивался от врагов, Кристин зажала кортик в зубах, сделала тяжелую саблю обеими руками и рубила шкоты. Одновременно капитан Ла Навидад успевал следить за обстановкой. Поначалу дрогнув под напором пиратов и потеряв около десятка людей, одетые в черные моряки сумели оправиться и теперь оттеснили их обратно к трапам. Еще немного, и бой должен был перейти на палубу Ла Навидад. В то же время Моррисон и его люди во многом преуспели и соединяли два корабля теперь в основном только трапы, тоже снабженные крючьями. Несколько матросов с Блэк Стар, впрочем, решились перепрыгнуть через узкую полоску воды и теперь рубились с канонирами. «Идем назад!» Ли сумел ранить двух противников. Третий отступил и озирался в ожидании помощи. «Пора, Кристин, иначе нам тут шеи свернут, как цыплятам». «Через нос», — отозвалась капитан. И первая побежала вдоль борта Блэк Стар, пользуясь полным отвлечением команды на бой с пиратами. «Где у них тут пороховой погреб?» На ее пути оказался ведущий в трюм люк, из которого высунулся было черный от сажи матрос. Но тут же получил от Кристин хороший удар саблей по голове. С рассеченным лбом моряк упал вниз. Она сгоряча хотела последовать за ним, но верно ли буквально выдернул капитана из люка. И вовремя. Внизу тут же выстрелили из мушкета. «Черт с ним, с погребом! На нос и руби шкоты, сколько успеем! Пусть они с клевераем повозятся!» «Вернись на свой корабль, Кристин!» — крикнул Ли. Но она его даже не услышала. Они успели перерубить несколько канатов, прежде чем их деятельность была замечена. Верзила с багром подкрался к Ли со спины и вдруг со всей силы огрел китайца по голове. Следующей его жертвой должна была стать Кристин. Но девушка, обежав фок-мачту, атаковала его с незащищенного бока, и матрос с трудом отбил удар. «Ты, пиратская крыса!» Отступив на шаг, он замахнулся багром. «Мы перетопим вас всех!» Кристин не знала, что предпринять, и собралась уже снова пробежаться вокруг фока. Но в грудь Верзилы вдруг что-то с силой ударило, и он упал. В суматохе боя она даже не слышала выстрела. Обернувшись, капитан увидела у борта Ла Навидад Моррисона, который что-то ей кричал. «Не разберу, что там стряслось. Наверное, пора возвращаться». Кристин подхватила пытавшегося встать Ли. «Ты можешь идти?» Вместо ответа он пихнул ей в руку заряженный пистолет. Подивившись такой запасливости китайца, Кристин поволокла его через палубу. Бой шел частично на трапах, частично на палубе Ла Навидад. Боцман следил за капитаном, и навстречу ей тут же бросились несколько пиратов, но недолгое время освободив трап. Кристин выпалила в кого-то из пистолета. Изо всех сил швырнула увесистое оружие в следующего врага. И вот уже тощий Бен замахал рядом топором, расчищая дорогу возвращающемуся на корабль капитану. «Мы очистили борта!» – закричал Моррисон, не переставая орудовать саблей. «Но они так и лезут к нам!» «Так какого дьявола ты не отвел корабль?» «Тебя ждал. Трапа еще держит. Но мы уже тянем. Сейчас вот только...» Забравшись на кормовую надстройку по команде Бартоломео, стрелки дали залп, и трап опять на время очистился. Тут же Моррисон и тощий Бен ухватились за него, крякнули и с неимоверным напряжением подняли, отодрав от борта Лановидат. Расстояние между кораблями в этом месте тут же, дюйм за дюйм, стало увеличиваться. «И второй трап также, Бартоломео», — приказал боцман. «Тянут клевера, сейчас уйдем, только бы избавиться от тех, что на нашей палубе». Таких оказалось немало, но они сами помогли Моррисону. Увидев, что дорога к отступлению отрезана, нападавшие кинулись к борту и стали прыгать на свой корабль, пока полоска воды между судами была еще узкой. Кристин, увидев валявшийся под ногами мушкет, быстро зарядила его, высматривая капитана Блэк Стар. Он оказался там же, на мостике. Но теперь его фигура не выражала холодной уверенности в своих силах. Наоборот, он будто бы стал меньше ростом и нервно пританцовывал на месте, отдавая команды срывающимся голосом. «Ты не из наших», — уверенно сказала Кристин, прицелившись. «Ты не знаешь, что такое палуба, скользкая от крови». Возможно, ей удалось бы послать пулю прямо под капюшон черного плаща. Но из трюмов Black Star вдруг появились новые свежие бойцы. Кристин только покачала головой. Каким надо быть неопытным, чтобы держать их в резерве в тот момент, когда Лановидат оказался уже наполовину в руках нападавших. Тем не менее, пулю пришлось потратить на отчаянного матроса, прыгнувшего с борта на борт, размахивая широким палашом. Остальные последовать его примеру не рискнули. Справа от капитана прогребел залп. Она повернулась и удовлетворенно кивнула. Второй трап разделил судьбу первого. Теперь ее корабль был свободен. Пригнуться всем. Прятаться. Она и сама отступила от борта. Мне нужна живая команда. Дорежьте мерзавцев. Что еще на нашей палубе? Но выполнить второй приказ не удалось. Пришельцы предпочли попрыгать в море. Лановидат уже отошел от Блэк Стар на десяток футов и медленно разворачивался бортом. Моррисон собирался напоследок использовать пушки. «Целится в оснастку, боцман!» Кристин пошла была к штурвалу, но вспомнила, что дельфин не у нее и фактически кораблем управляет Моррисон. «Все свободные на фок. Ставим паруса и уходим. Им придется чиниться». О том, чтобы добить врага, не приходилось даже мечтать. Ядер оставалось слишком мало. Кроме того, почувствовав, что дело совсем плохо, капитан Блэк Стар просто был вынужден использовать свои пушки, которых гораздо больше. И они уже заговорили. Наконец-то, сообразив, как важны в бою ходовые качества судна, черный капитал дал команду стрелять по бизань мачте Лановидат. Первым же залпом оказались повреждены обе реи. «Не разворачивайся, Моррисон!» Кристин скатилась по трапу в пушечный трюм. «Отдай дельфина! Нельзя разворачиваться бортом! У него больше пушек, и он просто повалит наши мачты!» Боцман, запустив руку за пазуху, вдруг замер. И Кристин не понравилось выражение его глаз, ставших от обладания предметом разноцветными. Она изо всех сил ткнула его кулаком в толстый живот. «Отдай дельфина, я тебе сказала! Слушаться капитана!» Это подействовало, и Моррисон исполнил приказ. Больше не обращая на него внимания, Кристин зажала фигурку зубами и кинулась на палубу, к штурвалу. Ветер тут же усилился и чуть изменил направление. Разворот корабля прекратился. Пушки с Блэк Стар продолжали стрельбу в разнобой, пытаясь уничтожить бизань противника. Но капитан уже не думал о ней. Такелаж черного корабля серьезно поврежден, На починку потребуется время. И это время надо использовать, чтобы уйти за горизонт. Луна, в ярком свете которой состоялось морское сражение, все еще светила. Но на востоке забрезжил рассвет. «Мне бы сейчас больше закат пригодился», – пробурчала Кристин, вставая к штурвалу. «Давай, дельфин, давай нам ветра, пока Блэкстар не может им воспользоваться». Мимо нее, размахивая мушкетом, как дубиной, пробежал матрос в черном. Он заметался по палубе, видя со всех сторон обнаженные сабли. И, наконец, упал, сраженный выстрелом самбу. «Плавать не умел, наверное», — предположил довольный негр. «Капитан Кристин, там одного поймали. Только он без руки по локоть, но говорить может. Ведите его сюда». Кристин оглянулась. Силуэт Блэкстар уменьшился, но они все еще находились в зоне прицельного огня его пушек. «Моррисон, посчитай наши потери и доложи. И что там с Ли?» «Ли будет жить». Китаец посел рядом на палубу и обхватил руками голову, наспех перевязанную смоченной в морской воде тряпкой. «Это странно. Мне показалось, что его багор моими мозгами забрызгало». «Какие у тебя могут быть мозги?» — хмыкнула Кристин. — «Боцман, я жду». Моррисон пришел через пару минут, когда выстрелы с Блэкстар стали реже, а ядра почти не задевали лавирующий Лановидат. Послав оставшему врагу длинное заковыристое проклятие, боцман начал доклад. «Потеряли 5 убитыми, еще 4 ранены серьезно, у остальных царапины. Дешево отделались, можно сказать. Эти парни не очень-то обучены драться. Я сам видел, как один из этих чернышей зарядил мушкет и выстрелил еще раньше, чем успел его навести. Прострелил ногу какому-то из своих. И вот таких у них половина. Так что им досталось больше. У нас осталось 7 человек на ногах. Я правильно поняла?» Кристина кинула взглядом фигуру боцмана. Но к своему облегчению никаких ран, кроме рассеченной щеки, не заметила. «А что плотник? У него полно работы. Бен уцелел. Он сейчас смотрит, можно ли спасти нашу Бизань». «Что значит спасти?» Глаза Кристины округлились. «Он хочет оставить меня без мачты?» «Нет, Бен не хочет. Но основание пошло трещинами. А обручей у нас нет. Мне и самому кажется, что Бизань вот-вот повиснет на такелаже. А чем так, лучше сбросить ее в море. Осталось немного, с дельфином дойдем и на 2 мачтах». «Мы не одни». Пережитое наконец настигла Кристин, и на глазах выступили слезы, как уже бывало. Голос предательски срывался. «Блэкстар снова догонит нас. Еще одного боя не выдержать». Ну, рука Моррисона потянулась было к плечу капитана, но боцман вовремя ее отдернул. «Но ты же Вандервельде. Что-нибудь придумаешь. Удача-то с нами». Кристин искренне хотела удалиться от места боя, и дельфин притянул славный ветер. Еще до того, как на Фоке и Гроте подняли все паруса, черный корабль перестал стрелять. Когда Кристин оставила штурвал и пришла на корму посмотреть на повреждения, над горизонтом виднелись лишь его мачты и странный белый флаг. Черную 10-палую звезду на нем разглядеть было нельзя, но капитан будто чувствовала ее алчный взгляд. «Что пленный?» — спросила она, ощупывая разбитое основание мачты, которое отчаянно раскачивалось и скрипело. «Молчит», — мрачно сказал Ли. «Я немного попробовал его разговорить. Но он или кричит, или молчит». «Дайте я попробовать», — потребовал Бартоломео. «Я знаю как». «Ты его убьешь», — заспорил Ли, морщится от головной боли. «Сердце человека не может все выдержать, а он ранен». «Сдохнет, судьба его такой», — португалец пожал плечами. «Что толка от того, что он сидит и молчит? Пусть тогда сдохнет, все равно убивать». Кристина обнимала мачту словно живую. Она чувствовала ее боль, Боль истерзанного Лана Видат. Обойдя все основание, она наткнулась на мрачного, черного от пороховой Гарри Бена. «Мачту надо ронять за корму», — сказал он сухо. «Будем ждать, упадет на палубу. Кого-нибудь пришибет или порушит все. Починить не получится, тем более, что и большая рея разбита. Где взять новую в море? Или пристань к берегу, или ронять в море всю мачту. А у меня и так работы полно». «Мой корабль будет словно без руки», — печально сказала Кристин. «Или скорее без ноги». «Доберемся до родных мест, поставим новую мачту. Все равно нам где-нибудь днище чистить нужно. Ремонт большой нужен. Куча работы. Но сейчас надо с ней расстаться. И, кстати, о береге. У нас опять течи. Разошлись в трюме мои заплатки. Надо бы нам поближе к берегу держаться». «Да», — кивнула Кристин, отпуская Бизань. «Как только уйдем за горизонт от Black Star, возьмем ближе к берегу. Может быть, тогда они нас потеряют. Очень скоро погоня продолжится, и новая встреча нам ничего хорошего не сулит. Сбрасывайте мачту». Она хлопнула Бартоломео по плечу и ушла к мостику смотреть, как ее Лана Видат лишается части себя. Капитан не могла. Спустя минуту португалец притащил туда пленного, бледного от потери крови. Связать ему руки не получилось из-за отсутствия левой по локоть, поэтому правую просто прикрутили веревкой к поясу. «Попробуй перекинуться с ним словечком», — разрешила Кристин. «Только затыкай ему рот, если будет уж слишком громко орать». «Ведро воды сюда», — потребовал Бартоломео. «И плеть унести. Чарли это уже попробовать. Ну что ж, поговори со мной, брат». Португалец сорвал тряпку с обрубка руки пленника, и Кристиан отвернулась. Пытка длилась минут 10, но ей показалось, что прошло не менее часа. Матрос то кричал, то замолкал на несколько минут и только мычал негромко. Один раз он потерял сознание, и тогда пригодилось припасенное ведро воды. Пираты, не склонные к сентиментальности и понимавшие, то и с ними однажды могут обойтись так же, столпились вокруг Бартоломео и давали советы. Первый вопрос палача, чтобы с чего-то начать допрос, был об имени. Пленник не стал упрямиться и назвал его. «Кристоф», — выдохнул он, бессильно повиснув на руках державших его моряков. «Меня зовут Кристоф. Убейте меня. Я больше ничего не скажу». «Почему?» — Бартоломео цокал языком. «Если все равно дохлый станешь, почему не сказать? Кто такой твой капитан? Куда твой корабль?» «Откуда?» — поправил его Моррисон. «Откуда вы? Отвечай, раз английский неплохо знаешь». «Я ничего не скажу», — повторил матрос. «Нельзя говорить. Никому нельзя говорить». Бартоломео со вздохом опять взялся за нож. И снова пленный кричал. Но каждый раз все тише. «Прекрати», — распорядилась Кристин, не оборачиваясь. «Он не скажет». Моррисон, выругавшись, отпустил Кристофа. И тот тяжело упал на палубу. Содрогаясь всем телом, он начал что-то бормотать в бреду. И боцман тут же присел рядом и прислушался. «Рыбопарус», — сказал он наконец. «По-французски лепечет подлец. У капитана, их капитана, наверное, есть рыбопарус, который не упустит добычи, куда бы вы ни сбежали. То есть, наверное, куда бы мы ни бежали. Дай послушать». Кристин шагнула к Кристофу и нагнулась над ним. Пленный открыл глаза, увидел Кристин и чего-то испугался. Кто привиделся ему и чем ему угрожал, осталось неизвестным. Он с неожиданной силой оттолкнул девушку локтем изувеченной руки, вскочил и успел добежать до борта прежде, чем кто-либо успел его остановить. Короткий всплеск, и о Кристофе теперь напоминало только, лужа крови на палубе. «Не вылавливать», – распорядилась Кристин. Хотя никто и не рвался спасать пленного. «Рыба-парусник». «Парусник, что ли?» «Видать, он», – кивнул боцман. «С длинным таким клювом». «Я ел. Довольно вкусное». «Ага, и быстрое», – припомнил капитан. «Очень быстрая рыба. За добычей может океан переплыть. Быстрая и жадная». «И на спине у нее такой парус», – сказал Чарли и показал, растопырив пальцы на собственной спине. «Может растопыривать его и складывать». Все посмотрели на него, как на дурака. «Кто же не знает парусника?» Пират смутился и потупился. А Кристин, вздохнув, погладила сквозь камзол дельфина. «Если у капитана черного корабля есть свой предмет, своя серебристая фигурка, придающая быстроту его кораблю, то шансов на спасение немного. Вся надежда на доброго дельфина». Она быстро прошла на корму, опустевшую без бизань мачты. Блэкстар почти не виден был. Но флаг со звездой, которая превратилась в черную точку, все еще можно было рассмотреть. «Рано менять курс», – решила капитан. «Давай, дельфинчик, помоги нам. Дай еще ветра». «Куда сильнее», – заворчал Бен. «И так вон-вон развалимся. Пора бы проститься с нашим Кристин. Самое время». Трупы уже сложили в мешки старой парусины, хранившейся про запас. На корабле не хватало всего, и запас ядер тоже почти иссяк. Поэтому в мешки к мертвым морякам в качестве груза сунули разбитые мушкеты и зазубренные сабли. Оружия на корабле хватало. Не хватало людей. «Прощайте», — сказала Кристин. «Немного вам не досталось удачи, чтобы вернуться из самого удивительного рейда в своей жизни. И как заканчивается морская похоронная служба, тело да будет предано воде. Так вот и бросьте их туда». Она развернулась на каблуках и вернулась на мостик, не дожидаясь конца церемонии. Последние слова были традицией, заведенной еще стариком Ван дер Вельде, ее отцом, который тоже никогда уже не вернется из рейда. Опять захотелось плакать, и Кристин в сердцах стукнула кулаком по штурвалу. Боль помогла успокоиться. «Да, странно вел себя пленный», – проговорил Ли, который, несмотря на рану, исполнял обязанности рулевого. «Никогда нельзя говорить», – так он сказал. «Крепкий малый», – пожала плечами Кристин. «Я еще не таких видела». «Кристоф». «А, он, видимо, француз. Европеец». «Европейцы так себя не ведут». «Наверное, мусульман, фанатик. Думать о рае и гурии. А китаец, член тайного общества, мог бы думать и о своей семье, которую вырежут, если он заговорит. У них есть что-то, что дает им силы принять смерть. Но европейцы думают о жизни, а поэтому не умеют так умирать». «Ты ошибаешься», — нахмурилась Кристин. «Я видела в детстве, как индейцы сжигали испанского миссионера. Они хотели, чтобы он отказался от своей веры, но он лишь молился об их душах, пока оставался живой». «Интересное у тебя детство было. Просто завидно», — усмехнулся Ли. «А я вот все время ходил за буйволами. Никого, кроме их задниц, не видел. Потому и сбежал. Хорошо, я не совсем прав, но этот человек не священник. Он просто молчал. Он тоже умер ради веры. Но это вера в своего капитана или в силы, которые за ними стоят». «Да, это очень странно». «Говори, если хочешь что-то сказать», — нетерпеливо потребовала Кристин. «Ты что об этом думаешь?» «Я видел факиров. Некоторые из них могли ходить по углям, другие протыкали себя ножами без вреда, а третьи могли заставить человека поверить во все, что угодно. Они говорили: тебе не жарко, тебе холодно. И человек начинал дрожать прямо на солнцепеке. Или они говорили: я режу тебя ножом, и на теле появлялась царапина, Хотя факир лишь провел по коже пальцем. Мне рассказывали, что такой факир может внушить человеку ограбить другого, отдать деньги факиру, а потом все забыть. Но я в это не верю. Зачем тогда факирам ходить в обносках и развлекать бедноту на ярмарках? «Ты думаешь, что капитан Блэк Стар факир?» – спросила капитан, которая тоже кое-что слышала о восточных волшебниках во время странствий Ланы Видат. Он заставил его поверить, что рассказывать ничего нельзя. Может быть и так. Может быть как-то иначе. Но многие матросы с их корабля сегодня дрались, будто не боялись смерти. Для них было что-то более важное, и, наверное, это выполнение приказа капитана. Их капитан может быть и неплохой моряк, но в сражениях на воде ни черта не понимает. И среди матросов много таких, кто в первый раз саблю в руки взял. Да, но все или многие готовы были умереть, чтобы выполнить приказ. А это значит, что их бесполезно брать в плен. Бесполезно им угрожать. Ли удрученно покачал головой. Они будут штурмовать нашу Тартуку, которую я надеюсь когда-нибудь увидеть. Даже если на вашей стороне окажется сотни пиратских кораблей. Приказ. Вот их вера. И они страшнее самых лучших бойцов. Потому что остановить их может только смерть. А еще их много, вздохнула Кристин. Их слишком много. Когда белый флаг преследователя наконец скрылся за горизонтом, капитан изменила курс. Лана Видат спешил к берегу, надеясь спрятаться от новой неизбежной погони. Закусив губу, Кристин думала, что даже если им удастся скрыться сейчас, Блэк Стар будет ждать жертвы на пути к островам, а если потребуется, то и на самих островах. Рыба-парус может преследовать добычу даже через весь океан, и она очень быстра. Глава 6. Морской бой и чужак. Погода благоприятствовала Монмаранси и его команде. Только 2 дня матросам пришлось как следует потрудиться, пока судно шло галсами, а в остальное время ветер оставался попутным. Берегов Диего не видел с самого отплытия. Дикобраз на своих веревочках рассчитал максимально безопасный курс. «Это же Куба», — объяснил ему как-то вечером Джеймс. «Эспаньола давно не имеет того значения, чем прежде. Теперь Гавана — столица Карибского моря. Испанские корабли приходят сюда, и уже из Гаваны отправляются в Испанию с серебром и прочими богатствами. Пиратов тоже сюда тянет. Но испанцы не дураки, и военные корабли постоянно проводят рейды вдоль побережья. Поэтому чем дальше от берега, тем лучше. Разве нам страшен военный корабль?» Диего немного поддразнил пирата, рассчитывая услышать его откровенное мнение. «Мне казалось, что каждый член нашего экипажа стоит 3 солдат как минимум». «Они не ходят по одному в эти рейды», — пояснил О'Лири. «Это раз. Они избегают абордажных боев. А пушек у них побольше. Это 2. Наконец, в чем выгода победы над военным кораблем? Только сам корабль? Но цена с учетом платы за кровь оказывается слишком высока. Нет. Дело очень рискованное и без надежды на барыш. Но в бою 1 на 1 вы сильнее? Все зависит от количества пушек, маневренности и количества бойцов. Конечно, я предпочту пиратов, но только опытных. На островах полно парней из берегового братства, которые даже в рейды ходили, но никогда не нюхали пороха по-настоящему. Джеймс повалился на кровать и блаженно потянулся. Хорошо быть капитаном. В юности я многого не понимал. Думал, капитан это прежде всего власть и слава. А сейчас готов пристрелить кого угодно, чтобы только не вернуться в вонючий кубрик. Вы не находите, Диего, что дурачок Фламель оказался прекрасным поваром? Алонсо постарался ничем не выдать своего искреннего недоумения. Вполне возможно, что месье Фламель был прекрасным поваром, но скудный и однообразный морской рацион не позволял ему никак этого проявить, что порой просто выводило из себя француза. Капитан оказался большим любителем оладий по утрам и полагал, что это наряду с хорошим вином, отдельной каютой и мягкой кроватью является капитанской привилегией. Никто не спорил, потому что даже матросы считали безвкусным эти оладьи, единственными ингредиентами для приготовления которых служили мука и морская вода, как полагал, что соль из океана вкуснее и полезнее. Алири разделял это мнение и с аппетитом уписывал за завтраком горстку жареных на прогорклом масле плоских блинчиков. «Да, конечно», — согласился Алонсо. «Кстати, я бы не отказался от свежей рыбы. Уверен, Фламель мог бы ее чудесно приготовить». «Рыба?» — Джеймс округлил глаза. «Да она мне в детстве еще опротивила. Предавайтесь этому пороку после того, как мы получим все, зачем пришли. Если все выйдет как надо, вы будете питаться одной только рыбой. И до конца жизни. А я вот предпочту парную говядину, приготовленную хорошим поваром. Да, пожалуй, возьму Фламеля. Как только разберемся с Лана Видат и его приключениями, возьму его себе в услужение. Мы ведь уже скоро будем на месте. Флорида близко, прямо по носу.